Примечание о Флойде. Таким же был тот Флойд, на которого я ссылался раньше. Его полное имя было Флойд Рэй Уилсон. Это был чернокожий парень лет 37, и в конце 70-х он года полтора прожил в нашем доме. Он встречался с маминой подругой Джеки и был, скажем так, из их тусовки. Потом время от времени он наведывался в квартиру, где жили мы с мамой, Джеки и Лилиан. Я всегда ему радовался. Флойд был мировой парень, и с ним можно было поговорить про кино. Он был достаточно продвинутым, смотрел все подряд, поэтому мог поддерживать разговор, в отличие от других знакомых мне взрослых. Особенно хорошо он шарил в боевиках и блэксплотейшене. Помню, когда Джеки нас познакомила, мне было 10, она сказала: «Квентин, Флойд — тот самый человек, с которым ты можешь поговорить про кино. Он знает столько же, сколько ты». И я, 10-летний белый пацан, начал проверять здорового черного мужика на знание черных фильмов. «Знаешь Брэнду Сайкс?» — начал я. «Конечно», — ответил он. Я сказал: «По-моему, это самая красивая чернокожая актриса». «И ты чертовски прав», — ответил он. «А знаешь Джеймса Уотсона?» — спросил я. «Знаю», — сказал он. «Вау», — подумал я, — «это уже неплохо, он снимается в основном на телеке». «Какой твой любимый фильм с Джимом Келли?» — снова проверка. «Если он ответит «Выход дракона», то он такой же, как все». «Конечно, Тернистый путь троих», — правильно ответил он. Лилиан просто смотрела на нас двоих, а потом произнесла на всю комнату: «Вообще не знаю, кто все эти люди!» С этого момента каждый приход Флойда был для меня как праздник. Наконец-то я мог пообщаться с человеком, который хотя бы понимал, о чем я вообще говорю. Когда Флойд приходил, я цеплялся к нему как банный лист. Впрочем, довольно быстро я понял на своей шкуре, что на Флойда нельзя положиться. Однажды, будучи у нас в гостях, он как минимум дважды с большим авторитетом заявил, что в субботу придет и возьмет меня с собой в кино. «Нифига себе», — подумал я, — «мы с ним не только поговорим про кино, но еще и сходим». Однако в субботу Флойд не объявился. Он не позвонил, не извинился, не придумал отмазку, просто не пришел. То ли забыл, то ли забил. А я так ждал субботы. Каждый приход Флойда был для меня как праздник, но эта суббота была как Рождество. Весь день я не терял надежды и ждал, когда раздастся звонок в дверь. А время все шло и шло, и в конце концов я понял, что ждать бессмысленно. Я не злился, я был раздавлен. И понял, что Флойд не так прекрасен, как я думал. Конечно, я не воспринимал себя как ребенка, но даже я знал, что с ребенком так поступать нельзя. Но я простил Флойда, и в следующий раз, когда он пришел, вел себя, как ни в чем не бывало. Через несколько приходов он снова пообещал сводить меня в кино. Я сказал: «Ага, класс». Я не стал напоминать ему про прошлый раз, просто перед его уходом сказал, что не строю других планов на субботу и буду его ждать. Он ответил: «Конечно, никаких проблем, увидимся в субботу». Этот говнюк кинул меня снова. На этот раз я не был раздавлен. Было погано, но терпимо. На этот раз я уже понимал, что за человек этот Флойд. Когда он пришел к нам снова, я не стал его упрекать за почти жестокое поведение. Я вообще не поднимал эту тему, и мы прекрасно поболтали, и мне по-прежнему было с ним интересно. Просто я знал, что с ним нельзя ничего планировать. Он был взрослым, которому нельзя доверять. И я пообещал себе, что когда вырасту, никогда не поступлю так с ребенком. Склейка, и мы в 1978 году. Мне 15 лет, почти 16. Мама много работает и почти не бывает дома. Или пользуется работой как предлогом. Как раз в этот период я начал подкидывать ей проблем, драться в школе, прогуливать уроки, торчать на улице допоздна. Вряд ли тут надо искать какую-то связь. Я просто был малолетним умником, который вообразил, что он еще и крут. И мама сдала свободную комнату в нашем доме Флойду с условием, что он присмотрит за ее 16-летним сыном. Я был не против, я по-прежнему считал Флойда улетным. Да, когда-то давно он меня кинул, но с тех пор в моей жизни произошло и кое-что похуже. Меня на время отправили в Теннесси, в дом к деревенским алкоголикам. Так что я мог простить Флойда за то, что он динамщик. Главное было держать в голове два важных факта. Первый. На Флойда нельзя положиться. В любых обстоятельствах надо помнить, что он может вильнуть хвостом. Второй. Флойд значит для меня больше, чем я для него. Мама знала, как мне нравится с Флойдом, и наверняка думала, что нашла идеальное решение проблемы под названием «Что же нам делать с Квентином?». Думаю, в то время, в отличие от Джеки, она вряд ли осознавала, какой мутный персонаж этот Флойд. и вряд ли думала о том, какие последствия может вызвать дружба ее очень впечатлительного сына с таким ненадежным типом. Представьте, что вы привели в свой дом Ордала Робби, персонажа Сэма Джексона из «Джеки Браун», и попросили его присматривать за вашим 16-летним сыном. Лично я не возражал. У Флойда порой резко менялось настроение, он легко мог выйти из себя, но он мне нравился. Он вел интересную бродяжническую жизнь, знал много крутых историй, был офигенно смешным. Я жадно впитывал его хитрованскую мужицкую уличную мудрость. Флойд рос в 50-е в городе Катахула в штате Луизиана, и было очень интересно слушать историю поп-культуры с его точки зрения. Он рассказывал, что в детстве бегал по субботам на дневные киносеансы, где за 5 центов можно было посмотреть на ковбоев. Его любимцем был человек в черном — Лэш Лару. Лэш Лару был безумно популярен в Южных Штатах. Он одевался в черное, как Джонни Кэш. Но у него был хлыст, и он с удовольствием пускал его в дело. В книге «Кораль на закате» «The Sunset Coral», посвященной звездам ковбойского кино 40-х и 50-х, Лару описан как «богард среди ковбоев». Рядом с ним всегда был уморительный бородач, похожий на Гэби Хейса по имени Фази, лохматый Сент-Джон. Флойд рассказывал, что как-то раз, когда ему было 9, он пошел на фильм с Лэшем Лару, и Лэш и Фази воплоти вышли на сцену их заштатного кинотеатра. Это было еще во времена сегрегации, когда черных детей загоняли на балкон. «Но там же лучшие места», — сказал я. Он ответил, «Мы тоже так считали. Но если тупые ублюдки думают нас унизить, посадив на лучшие места в зале, так разве я против?» Итак, Лэш и Фази вышли на сцену и обратились к детям в зале. Фази показал на белых мальчишек в первых рядах и своим трескучим голосом произнес: «Я смотрю, у нас тут собрались заправские ковбои». Потом Лэш показал на девчонок и добавил: «И красивые дамы». А потом Фази показал наверх на балкон, хитро прищурился и сказал: «И индейцы!» По словам Флойда, весь зал засмеялся, но по разным причинам. Белые решили, что Фази издевается над черными, но черные поняли, что Фази назвал их крутыми и опасными. Флойд был совсем пацаном, когда впервые увидел Элвиса в шоу Томми Дорси. На следующий день все в школе говорили об одном: видели этого белого чудика по телевизору. Как-то раз я спросил его, что он делал в моем возрасте. Он ответил: ходил по улицам и изо всех сил старался быть похожим на Элвиса Пресли. Его другим любимцем в те времена был Джеки Уилсон. Флойд убеждал меня, что подростком видел вживую, как Джеки пел на сцене «Одинокие слезы» — «Lonely Teardrops». Еще он вспомнил слова Элвиса: «Если бы Джеки Уилсон был белым, он был бы в 2 раза более знаменит, чем я». Сейчас я уже не уверен, что Элвис так говорил, но так говорил мне Флойд. В черном сообществе ходил устойчивый слух, что как-то в 50-х Элвиса спросили, что он думает о цветных. Элвис ответил: «Все, что они могут, это чистить мне ботинки и покупать мои пластинки». Флойд не верил в это ни на секунду. Элвис не говорил такую хрень. Но я возражал: «Но ведь такая-то утверждает, что слышала это сама». «Такая-то эту хрень не слышала», — говорил он в ответ. «Твоя такая-то лживая сука». Эта история рок-н-ролла из первых рук меня очень занимала, потому что я совсем не тащился от белого рока 70-х. Мне было плевать на Кис, плевать на Aerosmith, плевать на Элиса Купера, на Black Sabbath и на Jet Ratal вместе взятых. У меня не было пластинки «Frampton Comes Alive». Я нагло отвергал всю эту культуру. В 16 лет я, наверное, слышал о Брюсе Спрингстине, но точно не слышал самого Брюса Спрингстина. Меня пёрло от рок-н-ролла 50-х, не 60-х, не от Битлов, не от Джимми Хендрикса, не от Боба Дилана, эта стадия наступит позже, от рок-н-ролла 50-х и от соула 70-х. Элвис и Стиви Уандер, Эдди Кокран и Бутси Коллинз, Джин Винсент и группа Парламент, The Five Satans и Руфус, Джеки Уилсон и Рик Джеймс, The Costas и Commodores, Чак Берри и Барри Уайт, Брэнда Ли и Тина Мэри, Кёртис Майфилд и группа The Impressions, а также его саундтрек к фильму «Суперфлай». Как выяснилось, это была теория Флойда. Было круто смотреть с Флойдом что-нибудь вроде американского воска Флойда Матрикса. Он растолковал мне, кто такой орущий Джей Хокинс, и смеялся над парнем, изображавшим Ди Кларка. Про Тима Макентайра, который играл главную роль диджея Алана Фрида, он сказал: «Алан Фрид вообще не был похож на этого говнюка». Американский воск ему понравился, чего нельзя сказать об истории Бадди Холли. Они пытаются сделать Бадди Холли важнее, чем он был. Да всем было насрать на Бадди Холли, когда он умер. Вот по Ричи Валенсу и Биг Бопперу действительно рыдали. Зато я сказал Флойду, что после гибели Бадди Холли, Ричи Валенса и Биг Боппера их место на оставшихся концертах занял Бобби Ви. Флойд улыбнулся и сказал: «Да блин, представляю, какие в зале были кислые лица», и мы оба засмеялись. Он открыл для меня воющего волка. Прямо сейчас, когда я перечитываю эту страницу, я слушаю воющего волка и думаю о Флойде. Он впервые поставил мне Джорджа Торогуда, а его второй альбом «Move It and Over» он переслушивал бесконечно. Ему нравился Джонни Кэш, но он всегда шутил: «Я не слушаю Джонни при братьях». У него был всего один альбом Боба Дилана «Bringing It All Back Home», и он слушал на нем всего одну песню «Gates of Eden», но слушал без остановки. Он рассказал мне об аболиционисте Джонни Брауне. Это был его любимый американец, Флойд многое знал о нем, и за год, проведенный с ним, я не раз выслушал всю историю Джона Брауна. Это было дико интересно. Его любимыми историческими персонажами были Джон Браун и генерал Джордж Паттон. Он часто цитировал обоих. Он служил в армии с Фрэнки Лайманом. Одно время он недолго встречался с Джои Хизертон, и он был знаком с Бобби Пулом, сценаристом «Сутенера». Он говорил, сам себе не веря: «Этот уродливый ублюдок хотел сам сыграть Голди. Ни один нормальный человек не взял бы этого гондона на главную роль в «Сутенере». Он видел все фильмы в жанре блэксплотейшн в первые дни проката. «Флойд. О призраке, который сидит у двери». Такой фильм Голливуд переварить не мог. Им пришлось перекрыть ему прокат. Флойд о «Сутенере». Был бы Макс Джулиан белым, после «Сутенера» стал бы самым крутым чуваком в Голливуде. Флойд о Джимми Брауне. Говорят, что Джим Браун не умеет играть, а я говорю, что хожу на фильмы Джона Брауна не за тем, чтобы увидеть хорошую игру. Если я захочу увидеть хорошую игру, пойду на Марлона Брандо. А на фильмы Джона Брауна я хожу, чтобы увидеть, как Джим выбрасывает какого-нибудь гандона в окно. Флойд о старушках. Идешь в кино, чтобы посмотреть, как Джим Браун трахает Рэкл Уэлч. Но, сука, Бёрт Рейнольдс крадет весь фильм. Флойд о Сидни Пуатье. Сидни Пуатье – хороший актер. Но он слишком долго играл всех этих паиник из «Клочка синевы». Теперь я понимаю, ему пришлось играть эти роли, чтобы другие гондоны смогли сыграть другие роли. Но он застрял там слишком надолго. Поэтому, когда видишь его в «Баке» и «Проповеднике», то сидишь и думаешь: «Что, теперь и ты туда же?» «Нет, чувак, ты слишком долго играл совсем другое. Не надо мне тут корчить Джима Брауна. Ты не такой. Ты тот гондон из «Смотри, кто пришел на ужин». Флойд о Билли Косби. Билл Косби ни разу не играл хорошо после «Я шпион». Да и там Косби в подметке не годится калпу. Флойд о Чарльзе Бронсоне. «Я пойду на любой фильм с Чарльзом Бронсоном, потому что знаю, Бронсон не подведет». Пять любимых актеров Флойда. Первый – Марлон Брандо. Второй – Джош Кей Скотт. Третий – Питер О'Тул. Четвертый – Чарльз Бронсон. Пятый – Уильям Маршалл. Флойд об Уильяме Маршалле. Величайший шекспировский актер в Америке. У него такой великолепный голос, что ему давали дублировать белых чуваков. Он сыграл Блакулу. Я ничего не хочу сказать, он там хорош. Без него фильм был бы полным дерьмом. Но он лучше, чем сраный Блакула. На это говно он подписался, чтобы сделать себе имя. Позднее, когда я увидел Уильяма Маршалла в роли короля мультика в сериале «Домик Пи-Ви», я все время вспоминал Флойда. Флойду нравился Ричард Прайер в кино, но он не считал его актером. Он комик, а никакой не актер. Для комика он неплохо справляется, но он не актер. Зато к Гарри Белафонте он относился очень серьезно. Особенно в характерных ролях. В фильмах «Бак и проповедник», «Субботний вечер на окраине» и «Ангел Левин», который он особенно любил. В пяти его любимых фильмах играли трое его любимых актеров. На самом деле именно поэтому эти фильмы были его любимыми. Пять лучших фильмов, по мнению Флойда. Первый – «Крестный отец», вне конкуренции. Второй – «Лев зимой». Третий – Пэттон. Четвертый – Пандора и летучий голландец. Пятый – Клуни Браун. Да, в пятерку Флойда затесался фильм «Любича». Хотя я уверен, что Флойд даже не знал Любича по имени. Впрочем, думаю, Эрнст счел бы это за комплимент. За этот год, 1978 и кусочек 1979, мы с Флойдом посмотрели много фильмов. И в кинотеатрах, и на платном телеканале ОнТиви. Из того, что я помню, съеденные заживо, особенно сцены с Робертом Инглундом в роли Бака, «Американский воск», «Братья по крови», особенно Флойду понравилось, как Роберт Инглунд трахал Кристен Дебелл на диване. «Путешествие по ту сторону», «Райская аллея», «Зверинец», «Пальцы». Ему понравилось, как Браун столкнул девушек головами. «Парни из третьей роты», «Расскажи спартанцам», «Дни жатвы», «Вторжение похитителей тел», версия Кауфмана, «Рассвет мертвецов», ему снесло крышу. Личное досье Джея Эдгара Гувера, он считал, что Майкл Паркс прекрасно сыграл Бобби Кеннеди. «Смерть на Ниле», «Конвейер», «Красные кошки в стеклянном лабиринте», «Пятна на солнце», «Мальчики из Бразилии», «Звездная мишень», Флойд посмотрел ее, потому что Джордж Кеннеди играл там Пэттона, «Кто остановит дождь», «Слава богу, пятница», «Рокки 2», «Путешествие в машине времени», «Странники» и «Апокалипсис сегодня». Еще мы запоем смотрели мини-сериал «Столетие», и ему очень-очень-очень нравился Роберт Конрад в роли французского охотника Паскинеля. Ничего лучше этот гандон никогда не играл. Еще мы смотрели мини-сериал «Франко Дзефирелли и Иисус из Назарета», и Флойд решил, что Род Стайгер всех уделал в роли Понтия Пилата. Но из всех фильмов, которые мы смотрели вместе, больше всего ему понравился «Охотник на оленей». Вот это великий фильм. Флойд уважал всех больших комиков того времени. Ричарда Прайера, Джорджа Карлина, Флиппа Уилсона, Реда Фокса. Но Стива Мартина считал глупым. И он никак не мог смириться с фактом, что Руди Рэй Мур стал сниматься в кунг-фу-боевиках. Когда вышел «Человек-торнадо», я спросил Флойда, знает ли он, кто такой этот Руди Рэй Мур, новая звезда кунг-фу. Флойд посмотрел на меня так, будто я спятил. «Я знаю, кто такой Руди Рэй Мур. Но тот Руди, которого я знаю, не снимался ни в каком кунг-фу». Но я помню двух комиков, над которыми Флойд хохотал, как ни над кем на свете. Первым был Уилли Бест. Если вы не знаете, кто такой Уилли Бест, то лишь потому, что за последние 30 лет его имя было успешно стерто из истории кино. Это был худой, молодой, чернокожий актер, который в 40-е стал получать большие роли в комедиях наравне с известными белыми комиками. Вы вряд ли слышали о Бесте, потому что его комическое амплуа, черный, боящийся собственной тени, мягко говоря, вышло из моды. Даже просто имена его персонажей — Самбо, Элджернон, Вудро, Солнышко, Чаттануга Браун — нельзя назвать украшением фильмографии. Бест сыграл немало унизительных, карикатурных ролей косноязычных чернокожих тугодумов, например, в «Высокой Сьерре». Но не все роли Уилли Беста были одинаковы. Бест обладал актерским талантом, был очень популярен у чернокожей публики в 40-е и даже в 50-е. Да, его традиционной маской был дрожащий трус, но поставьте этого персонажа в «Дом с привидениями», как это сделали в «Охотниках за привидениями» с Бобом Хоупом и в «Держите блондинку» с Эдди Брекен, и вы получите просто смешного парня. И чем тогда Бест отличается от Джерри Льюиса в «Напуганных до смерти» или от Лу Костелло в «Задержите это привидение»? Конечно, кое-чем он все-таки отличается, но не сильно. Однако чернокожие зрители 40-х и 50-х высоко ценили это отличие. В те годы черные зрители, смотря голливудские фильмы, видели перед собой мир, не имеющий никакого отношения к их жизни. Но Уилли Бест, может быть, в силу своей молодости, протягивал к ним ниточки, которые шли выше голов белой аудитории, сидящей внизу, и тянулись прямо на балкон. Белых зрителей всегда расстраивало, когда черные на балконе смеялись над чем-то для них непонятным. То же самое делал Мантон Морленд. Когда он валял дурака рядом с Чарли Чаном, он тоже вел тайный диалог с черной публикой. Флойд относился к чернокожим актерам того времени очень прагматично. Они делали то, что приходилось делать. Как-то раз я неодобрительно высказался о Степпене Фетчете. Он спросил меня, а ты хоть раз видел Степпена Фетчета? Нет, ответил я. Я так и думал, сказал он. Не спеши осуждать людей, попавших в ситуации, которые ты никогда не поймешь. У меня нет никаких проблем со Степпеном Фетчетом. Других ролей ему не давали, поэтому он играл эти. И эти роли сделали его самым богатым черным парнем в Америке. Я срал на тех гондонов, которые говорят, что он расшаркивался перед белыми. Да вашу мать, он расшаркивался всю дорогу в гребаный банк. Флойд не понимал, почему по телевизору не повторяют сериал «Эймос и Энди», хотя повторяют все другие передачи и сериалы, на которых он рос в 50-е. Это была смешная штука. С чего вдруг решили, что Эймос и Энди нас принижают? Кого принижает рыбный король? В детстве я думал, что это самый крутой гондон в ящике. Они все прекрасно жили, красиво одевались. У рыбного короля был свой бизнес. Они не шатались по улицам, называя друг друга «ниггерами». В чем проблема-то? Как-то вечером мы смотрели на Пятом канале KTLA комедию Джорджа Маршалла «Держите блондинку» с Эдди Брекеном, Вероникой Лейк и Уилли Бестом. И Флойд смеялся так, как никогда на моей памяти. Уилли Бест играл слугу Эдди Брекена по имени Уилли, и Флойд весь фильм хохотал над его ужимками. Но в финале, когда Эдди и Уилли пошли исследовать дом с привидениями, Флойд уже буквально катался по дивану. К этому времени все, что делал Уилли, вызывало у Флойда истерику. Это и правда смешной фильм. Джордж Маршалл — прекрасный комедийный режиссер, и фильмы о домах с привидениями были, так сказать, его фишкой. И лично мне «Держите блондинку» нравился больше прочих. Но самым любимым комиком Флойда был Дон Нотс. Флойд мог смотреть любую серию шоу Энди Гриффита и выть от смеха над Доном Нотсом в роли Барни Файфа. Помню, как Флойд в лицах пересказывал мне комедию «Призрак и мистер Цыпленок», где Дон Нотс попадает в дом с привидениями. Флойд делал это с таким же пылом, с каким Питер Богданович говорил о Бастере Китоне или Франсуа Трюфо о Джерри Льюисе. «Дон Нотс всегда меня смешит», — говорил Флойд. Как-то раз мы с Флойдом зашли в пиццерию, в заведение с ностальгическим флером веселых 1890-х. Стружки на полу, пианист в углу лобает что-то развеселое, а на стене 16-миллиметровый проектор показывает коротышку Чарли Чаплина. Флойд налил себе пиво из крана, бросил взгляд на Чарли на стене и ухмыльнулся. Этот гондон ни разу меня не рассмешил. Говорят, что этот ниггер — комический гений. Ну, значит, не для меня. Глянь на это дерьмо. Нифига не смешно. Сказать тебе, кто комический гений? Дон Нотс, твою мать! Вот кто комический гений! От Дона Нотса я всегда смеюсь. Дон Нотс — это самый смешной гондон во всем мире. В сравнении с Доном Нотсом Чарли Чаплин — никто. Только взглянув на Уилли Беста и Дона Нотса глазами Флойда, я понял, насколько схожи их комедийные образы. Был ли трусливый чернокожий стереотипным персонажем былых времен? Конечно, был. И обязательно трясся от страха рядом со многими белыми комиками тех лет. Джерри Льюисом, Бобом Хоупом, Дэнни Кэем, Лу Костелло. Но таким же был и Дон Нотс. Когда Нотс снялся в ремейке «Бледнолицего» с Бобом Хоупом, этот фильм назвали «Самый дрожащий ствол на Диком Западе». При этом Дона Нотса почитают как одного из самых обожаемых актеров в истории телевидения, а Уилли Бест не заслужил ни капли уважения. Конечно, все это вопрос контекста. Даже в самых достойных студийных фильмах с участием Уилли Беста его трясущийся от страха прислужник был, как правило, единственным чернокожим персонажем. А Дон Нотс, хоть и делил экран с кучей других персонажей, все равно выходил молодцом и получал девушку. Даже в роли рыбы. Однако природа их комедийных амплуа так схожа, что возникает два вопроса. Если бы Дон Нотс был черным, смог бы он стать Доном Нотсом? И если бы Уилли Бест был белым, был бы он забыт или стал бы легендой? В этот период мама была для меня единственным близким родственником, но круг ее друзей был для нас семьей. Ее лучшая подруга Джеки была мне второй мамой. Их подруга Лилиан была вместо тети. Дон, брат Джеки, вместо дяди. Ники, дочь Джеки, вместо сестры. И все они заботились обо мне. Флойд тоже обо мне заботился по-своему. Разница между ними и Флойдом была в том, что они меня любили, а Флойду было на меня насрать. Поймите правильно, я Флойду нравился. Нам было интересно друг с другом. Ему нравилось рассказывать мне свои истории, ему было приятно внимание мальчишки, которому можно было передать свою мудрость. Понимаете, такому человеку, как Флойд, вы можете нравиться, но в то же время ему будет насрать, живы вы или нет. Одно не противоречит другому, если вы такой, как Флойд. Он испытывал ко мне определенную симпатию, но собственная персона была для него важнее всего. И, надо сказать, для подростка это не такой уж бесполезный опыт встретиться со взрослым, который не станет сдувать с тебя пылинки, который скажет тебе все как есть, не щадя твои чувства. По крайней мере, Флойд никогда мне не врал. Да, наверное, он присочинял что-нибудь о себе в прошлом, например, про Джоя Хизерстоун, но он никогда не врал мне обо мне. Я был для него не настолько важен, чтобы скрывать от меня правду. Конечно, порой бывало обидно. Но только от Флойда я мог получить правдивое представление о том, как на меня смотрят другие. Однажды мы с Флойдом пошли в Мол Дель Ама с девочкой, с которой я встречался, и заодно сходили в кино. После Флойд сказал мне: «Когда ведешь женщину в кино, не покупай всю эту сладкую дрянь, иначе будешь похож на ребенка». С одной стороны, я и был ребенком, с другой я хотел повзрослеть. И Флойд давал мне настоящие советы взрослого мужика. Не все они были одинаково полезны. Из-за Флойда я долгое время не решался на кунилингус, потому что мужик не должен делать эту херню. Но тут уж я должен был сам разобраться, что к чему. В 1979 году Флойд съехал от нас, и на первый взгляд мне кажется, что я больше ни разу его и не видел. Хотя вряд ли это так. Я помню, как смотрел с Флойдом американского жиголо, а он вышел в 1980-м. Наверное, мы иногда ходили вместе в кино, но в целом после отъезда он почти не объявлялся. Вот, в общем, и весь рассказ о Флойде. Я не обижался на Флойда за то, что он не приходил и не звонил. К тому времени я уже все про него понял и ничего от него не ждал. И я уверен, что он мною тоже наелся до отвала. К тому же он успел разочаровать всех в нашем кругу. Мама слышать о нем не хотела после какой-то истории о драгоценностях и ломбарде. Наверняка были и другие истории, которых я не знаю. Джеки вычеркнула его из своей жизни, а ее дочь Ники просто его ненавидела и все время говорила о нем со злостью. И все-таки Флойд Рэй Уилсон оставил большой след в жизни 15-16-летнего мальчишки, за которым присматривал в 1978 году. И след этот гораздо больше, чем он мог себе представить. На какие деньги Флойд жил все эти годы, точно не знал никто. У него никогда не было карьеры. Он просто перетекал из одних обстоятельств в другие, порой эти обстоятельства оказывались выгодными, вот вам и вся его жизненная стратегия. Как и все знакомые мне люди его породы, он всегда держал про запас кучу историй о славных временах, когда он жил красиво, встречался с Джоуи Хизерстон и ездил на желтом Стингрее. Если в 37 лет ты живешь в свободной комнате у подруги своей бывшей девушки и присматриваешь за ее сыном-подростком, это уже значит, что в твоей жизни что-то пошло не так. Хотя по нему этого нельзя было сказать. У Флойда не было дурных пристрастий. Он не принимал наркотики, даже не курил траву, насколько мне было известно. Пил тоже очень мало. Не только не был пьяницей, но и не чувствовал необходимости махнуть стаканчик или бокал вина, чтобы расслабиться в конце дня. Он не был и стойким трезвенником, как все завязавшие алкоголики. Мог выпить пиво или виски за компанию. Конечно, все это не такие уж и дурные пристрастия. Просто немного удивительно, что он не искал отдохновения ни в одном из них. Когда мы жили вместе, у него была работа. Он работал на почте в ночную смену. Надо сказать, довольно неплохое место для бродяги. Это вам скажет любой, кто читал «Почтамт» Чарльза Буковски. Флойд был очень общителен, однако ни разу к нему не приходили старые друзья. Тогда мне это не казалось подозрительным, но сейчас я думаю, что никаких старых друзей у него и не было. Просто на какое-то время жизненный путь Флойда пересекался с жизненными путями других людей, а потом они расходились. Как правило, позади оставались сожженные мосты, или же он просто исчезал, оставив одни лишь воспоминания. Кое-кто к нему все-таки наведывался время от времени. Но это были его коллеги с почты. Хорошие мужики, у меня о них остались теплые воспоминания. Никлберри и Тулливерт. Эти имена можно отыскать в моих ранних сценарных потугах. Никлберри чем-то напоминал Монтелла Уильямса, а Тулливерт — Сонни Листона. Меня Флойд звал Квинтом, но их всегда только по фамилиям. Флойд был бродягой, тунеядцем и приспособленцем, но у него было одно сильное желание. Он хотел стать сценаристом. К тому времени, когда он к нам переселился, он уже написал два сценария, один роман. И за год, прожитый вместе, мы провели немало часов за обсуждением его сценариев. Роман я не читал, это была любовная история про Древний Рим с чернокожими героями, и называлась она «Диметрий и Дезире». Ники утверждала, что это плагиат, Однажды я увидела эту чертову книгу в магазине, я стояла и смеялась. Надо же, сраный обманщик. Два сценария Флойда были первыми, которые я прочитал за свою жизнь. Один был ужастиком под названием «Загадочный мистер Блэк». Флойд признавался, что написал его под впечатлением от фильма Сидни Пуатье «Брат Джон» о втором пришествии Христа в виде чернокожего мужчины в Миссисипи. Но мистер Блэк не был Иисусом. Это был злой дух чернокожего раба, мстящий потомкам белых рабовладельцев, сотню лет назад ставивших на нем жуткие эксперименты. Одетый с иголочки, отличающийся благородными манерами и изысканным языком, мистер Блэк внезапно появлялся в Новом Орлеане и вписывался в самые высшие круги его общества, где и выслеживал своих жертв, богатых и влиятельных наследников старых семей, построивших состояние на боли и страданиях чернокожих, а потом по очереди уничтожал их в красочных кровавых сценах-аттракционах в стиле Омена. Ладно, в моем пересказе этот сценарий звучит чуть лучше, чем на самом деле. Я читал его всего один раз, 45 лет назад, и даже не знаю, что из него запомнил, а что придумал сам, заполняя пробелы. Насколько я помню, он был довольно суховат. Но суть была примерно такова, и мистер Блэк, не сомневаюсь, был чертовски крутым героем. Флойд видел в его роли Гарри Белафонте. Но больше мне понравился другой опус Флойда, и это был самый первый сценарий, который я прочитал. Это была эпическая сага «Билли Спенсер». Флойд был большим фанатом вестернов, и его гигантский сценарий, по сути, представлял собой подборку всех его любимых моментов из любимых вестернов, нанизанных на невероятно крутого чернокожего ковбоя по имени Билли Спенсер. По сценарию, немного напоминавшему серию комиксов Marvel «Ганхокс», которая мне нравилась, Спенсеры, владельцы самого большого ранчо в округе, подбирают в пустыне ребенка чернокожего раба. Они спасают мальчика и растят его как родного сына. Через несколько лет у миссис Спенсер рождается сын Трейси. Да, вы правы, Спенсер Трейси. Но тогда до меня это не дошло. Билли и Трейси вырастают закадычными друзьями, которым не сидится на месте. Сюжета в сценарии, строго говоря, не было, был только набор разных приключений Билли, Трейси и клана Спенсеров. Мать и строгий отец были классными персонажами, и в их отношениях с Билли не было никаких подводных камней. Родители любили его так же, как и Трейси, не делая между ними различий. Вещь была очень длинная, но не законченная. Флойд постоянно придумывал новые приключения и ситуации, чтобы втиснуть их в сценарий. Помню, как мы смотрели с ним мини-сериал «Дорога свободы» с Мухаммедом Али и Крисом Кристоферсоном. И Флойд задумался, не сделать ли ему Билли Спенсера мини-сериалом. В роли старика Спенсера он видел Чарльтона Хестона или Бёрта Ланкастера, а в роли Трейси — Питера Фонду. Но был твердо убежден, что Билли Спенсер должен играть неизвестный актер. Я тогда читал сценарий, представлял себе Томаса Картера. Злодеев я не запомнил, но помню, что в какой-то момент начиналась война за Землю, и в сцене, украденной из «Врага общества», злодеи убивали Трейси и бросали его изуродованный труп под дверь Спенсером. Сцена была по-настоящему сильной. Флойд разыгрывал мне ее в лицах для полноты эффекта. За время, проведенное с героями этого бесконечного сценария, нельзя было не влюбиться в Трейси Спенсера, поэтому его смерть была душераздирающей. Особенно тот факт, что именно мать открывала дверь и обнаруживала на пороге тело своего сына. Здесь пересказ Флойда достигал максимального накала. Конечно, он же видел врага общества. После того, как злодеи убивали его брата, Билли понимал, что пришла пора покинуть тихую гавань родительского ранчо и вырезать всю банду убийц до последнего человека. Натянув пончо, символ своего одиночества, он обрушивался на лагерь злодеев с луком, стрелами, динамитом и быстрым, как молния, револьвером. И уезжал в закат, поскольку путь домой ему был закрыт. Зато впереди открывались все дороги. Ничего не напоминает? Конечно, ни одна сцена, ситуация, идея или образ из этого сценария не перешла напрямую в мой сценарий «Джанго освобожденный». Однако, своим трудом я пытался добиться той же цели, к которой стремился Флойд — создать эпический вестерн о чернокожем ковбое. Но еще больше, чем любой текст, на меня повлиял сам факт того, что в моем доме живет сценарист. Он писал, я читал, мы обсуждали. Все это впервые зародило во мне мысль, что и я могу писать сценарии. Даже как правильно форматировать сценарий, я узнал, читая работы Флойда. Это был долгий путь. Флойда я читал в 1978, а свой первый полнометражный сценарий «Настоящую любовь» закончил в 1987. Но только благодаря Флойду я пытался писать сам. Сначала я ни одну попытку не доводил до конца. К кажется, ни разу не заходил дальше 30-й страницы. Но я пытался, и в конце концов у меня получилось. Что же стало со сценарием о Билли Спенсере? Ничего. Не думаю, что его читали хоть в одной серьезной студии. И я уверен, что ни одна его копия не дожила до наших дней. Наверняка к моменту своей смерти Флойд был единственным обладателем этого текста. И когда он умер, сценарий выбросили на свалку вместе с другим его скудным имуществом. Такова судьба всех бродяг. И эта свалка стала тем самым местом, где упокоился выдуманный Флойдом Рэем Уилсоном героический чернокожий ковбой по имени Билли Спенсер. Выдуманный мною чернокожий ковбой Джанго Освобожденный не только нашел своих читателей, но и стал героем всемирно известного фильма. И этот фильм принес мне Оскар за лучший оригинальный сценарий. К тому моменту, когда я поднялся на сцену и принял «Золотого человечка» из рук Дастина Хоффмана и Шарлиз Терон, Флойд был уже давно мертв. Я не знаю, как и когда он умер и где похоронен. Но знаю, что должен был сказать ему спасибо. Издательство «Индивидуум» представляет. Квентин Тарантино. Киноспекуляции. Читал Артем Кретов. Музыка Blue Dot Sessions.